Глава 81. Я пересек улицу и вошел в ворота трактира. Слуги и постояльцы удивленно вытаращили глаза при виде седовласого законника, который нес плачущего ребенка, мокрого, грязного и окровавленного. Мышка упиралась мне в грудь ручонками и отчаянно извивалась, пытаясь вырваться. Прежде чем подняться к себе, я распорядился принести нам в комнату теплой воды. Купать младенцев я не умел, но рассчитывал, что Барак справится с этой задачей. Джек, сидевший на кровати, вскочил при нашем появлении. — Так значит, это правда, — прошептал он, потрясенно глядя на мышку. — Они оба убиты. Ребенок, изнемогавший от крика, по-прежнему извивался в моих руках. — Что стоишь? Помоги мне! — потребовал я. — Не видишь, я не знаю, как ее успокоить. Тут появился слуга с кувшином теплой воды. — Эх вы! — покачал головой Барак, глядя на меня. — Ладно, доверьте мышку мне. Я вымою ее наилучшим образом. Поставьте таз на стол. Припадая на раненую ногу, он подошел и забрал у меня младенца. Мне оставалось лишь наблюдать, как ловко мой друг управляется с малышкой. Она продолжала отчаянно кричать. Эту всегда спокойную и доверчивую девчушку словно бы подменили. Искупав мышку, Джек стащил с себя рубашку и, запеленав, принялся укачивать ребенка на руках, что-то мурлыча себе под нос. — Ей необходимо молоко, — бросил он, повернувшись ко мне. — И как можно скорее. Я молчал. Пережитое потрясение погрузило меня в подобие ступора. — Ник сказал, вы хотите взять мышку с собой в Лондон, — произнес Барк, недоверчиво глядя на меня. — На всем белом свете? У нее нет ни единого близкого человека, — пробормотал я, выходя из оцепенения. Я намерен удочерить девочку. До сей поры у меня не было времени решить, как поступить с мышкой, но слова эти слетели с губ сами собой, и я понял, что они выражают мое сокровенное желание. Прошел целый час, прежде чем вернулся Николас. Он привел с собой невысокую пухленькую женщину лет 30 в платье из грубой ткани и холщовом фартуке. Круглое ее лицо, обрамленное белым чепцом, сияло добротой и приветливостью, а взгляд больших голубых глаз при виде мышки моментально преисполнился сочувствия. «Сестра из лазарета дала мне адрес этой женщины, которая доводится ей кузиной», — сообщил запыхавшийся Николас. «Ее зовут Лиз Партлетт. Она кормилица и только что ушла от своих прежних хозяев». «Вы нам поможете? Я хорошо заплачу», — пообещал я. «Конечно, я покормлю бедную крошку», — ответила она с мягким норфолкским акцентом. «Мой собственный ребеночек умер этой весной, но молоко все еще приходит». Она осторожно забрала мышку у Барака. «Давайте девочку сюда, а то вы того и гляди ее уроните». «У меня есть ключ от соседней комнаты», — сообщил я. «Вы можете покормить ребенка там». «Как вам будет угодно, сэр», — кивнула Лиз с улыбкой, глядя на мышку. Та, моментально притихнув, нетерпеливо теребила ручонками грудь кормилицы. «Сколько месяцев этому несчастному созданию?» «Недавно исполнилось 6. «Молодой человек, который привел меня сюда, сказал, что ее родители убиты», — произнесла женщина, внимательно глядя на меня. Взгляд ее задержался на моих многострадальных запястьях, однако она ничего не сказала. «Да», — кивнул я и с горечью добавил, — «в Норфолке нынче происходит множество трагедий. Девочку крестили как Мэри, но родители называли ее мышкой». «Ну что ж, мышка, сейчас ты, наконец, покушаешь», — улыбнулась Лиз и вышла из комнаты. «Ник, приятель!» «Кажется, ты нашел настоящее сокровище», — заявил Барак. «Похоже, так оно и есть», — подхватил я. Вскоре после ухода Лиз к нам заглянул мастер Теобальд. «Слуги сообщили мне, что вы принесли сюда младенца и привели кормилицу», — пробормотал он, окинув нас недоумевающим взглядом. «У нас просто не было выбора. Ребенка мы нашли в церкви на другой стороне улицы, рядом с телами убитых родителей. С матерью девочки мы прежде были знакомы». Глаза мастера Теобальда полезли на лоб от изумления. «Понятно», — проронил он. «Но, боюсь, через час вам придется покинуть трактир. Я уже говорил вам, что граф Уорик избрал девичью голову своей штаб-квартирой. Согласно распоряжению главнокомандующего, здесь не должно быть других постояльцев, кроме его людей. Простите великодушно, но я никак не могу ослушаться Уорика. Возможно, вы найдете комнату в другом трактире, скажем, на рыночной площади. Не думаю, что все постоялые дворы сейчас переполнены. Солдат, по большей части, отправили на постой в дома горожан». «Нам необходимы лошади для того, чтобы вернуться в Лондон», — заявил я. «Однако денег у нас почти не осталось. Вы можете дать нам в долг?» Во взгляде трактирщика промелькнуло сомнение. «Я выдам вам вексель и выплачу по нему, как только вернусь в Лондон», — поспешно добавил я. «Вы же знаете, я член лондонской коллегии адвокатов, и мне можно доверять. Сейчас многие в этом городе оказались без средств, но нам они срочно необходимы». «Хорошо, адвокат Шардлейк, я одолжу вам денег», — поколебавшись несколько мгновений, кивнул мастер Теобальд. «Хотя вы порой вели себя несколько странно, не сомневаюсь в том, что вы заслуживаете доверия. К тому же вы были среди тех несчастных джентльменов, которых мятежники превратили в живой щит. Насчет лошадей можете не беспокоиться, я все устрою, но сделайте милость. Верните мне лошадей и деньги сразу после возвращения в Лондон. Вы сами понимаете, времена для нас сейчас настали трудные». Помолчав, он невольно улыбнулся. «Надо же! Теперь у вас появился ребенок!» Мастер Теобальд покачал головой, поклонился и вышел из комнаты. Оставшись втроем, мы некоторое время хранили молчание. «Надо сообщить властям о смерти Джозефины Эдварда», — произнес, наконец, Николас. «Не вижу смысла», — возразил я. «Нет никаких сомнений, что Эдвард был убит как один из вожаков восстания, а Джозефина...» Тут мой голос дрогнул. «Просто ради забавы. Если мы обратимся к властям, никто и не подумает наказать виновных, а вот нас начнут допрашивать, выяснять, откуда мы знали Брауна. Запомните оба, на все вопросы, где мы взяли младенца, отвечаем, что услышали доносившийся из церкви плач, вошли и обнаружили там ребенка моей бывшей служанки, и ничего больше. Но мы должны похоронить Эдварда и Джозефину как добрых христиан», — дрогнувшим голосом сказал Николас. «Ты хотя бы представляешь, сколько сейчас в Норридже покойников, ожидающих погребения?» — раздраженно возразил ему Барак. «А нам нужно поскорее уносить отсюда ноги!» «Но у нас осталось еще одно важное дело», — мрачно проронил я, думая о предстоящей встрече с Гавином Рейнольдсом. На рыночную площадь мы отправились впятером. Я, Барак, Николас и Лис с мышкой на руках. Бедное дитя, наконец-то насытившись и успокоившись, сладко посапывало на груди кормилицы. Я постоянно поглядывал на девочку, думая о решении, которое принял столь внезапно. «Смогу ли я полюбить эту крошку так сильно, чтобы воспитать ее как родную дочь?» — спрашивал я себя. «Да, сможешь», — отвечало мне мое собственное сердце. По пути нам встретилось несколько телег, наполненных окровавленными трупами и отрубленными головами. По всей вероятности, то были тела повстанцев, казненных сегодня у дуба реформации. Граф Уорик быстро чинил суд и расправу. В том, что состоятельные горожане питают к нему глубокую признательность, можно было не сомневаться. Герб графа, медведь и суковатый посох, красовался теперь над дверями многих домов. Судя по всему, главнокомандующий прихватил в Норфолк изрядный запас фамильных гербов, подумал я не без сарказма. Рыночная площадь представляла собой столь же мрачное зрелище, как и вчера, когда здесь побывал Николас. Впрочем, городские бедняки под надзором солдат уже начали наводить порядок. На виселице, установленной напротив ратуши, болталась дюжина трупов, внизу собралась небольшая толпа, по всей видимости, состоявшая из людей, которым в самом скором времени предстояло разделить участь казненных. Мне вспомнился день, когда я, взобравшись на эшафот, спас Болейна от неминуемой смерти. Я вновь, как наяву, увидел извивавшуюся в предсмертных судорогах девушку с тряпичной куклой в руках. Голова у меня внезапно пошла кругом. Николас, явно заметив это, сжал мою руку повыше локтя. Мы вошли в двери трактира, где прежде жила Изабелла. К нашему великому облегчению хозяин сообщил, что может предоставить нам две комнаты. Я не стал скрывать, что в настоящее время мы не располагаем деньгами, но моя адвокатская мантия и ссадины на запястьях, которые я не преминул продемонстрировать трактирщику, говорили сами за себя. Трактир сейчас полон офицеров, но только казначей графа обещал, что заплатит, — посетовал он. «Вы ничем не хуже их, так что оставайтесь. Тем более базарный день в эту среду отменили, купцы в город не приедут, и комнаты все равно станут пустовать. Но, надеюсь, в воскресенье в Норридже будет полно торговцев», — ухмыльнулся хозяин. «Говорят, в воскресенье солдаты собираются продавать на рынке все то добро, которое они награбили у убитых в Дассендейле». Я хотел немедленно отправиться в дом Гавина Рейнольдса, но Барак и Николас отговорили меня от этого намерения, ссылаясь на то, что все мы чуть живы от усталости. «Господи Иисусе, ну вы и бездельники!» — нетерпеливо возразил я. «Старый Рейнольдс — единственный, кому известно, что произошло с Эдит. Питер Боун мертв, Майкл Воуэлл скрылся, и теперь его не поймаешь. Других свидетелей, кроме Рейнольдса, у нас нет!» Тут я почувствовал, что у меня вновь закружилась голова, и, скрипя сердце, согласился подождать до завтра. «У нас имеется еще один свидетель, и зовут его сэр Ричард Саутвелл», — напомнил Николас. «Он, несомненно, тоже замешан в этом преступлении». «Ты же сам видел, теперь он стал правой рукой графа Уоррика. Нам не поймать птицу столь высокого полета. Но, конечно, мы можем сообщить Перри и леди Елизавете обо всем, что нам удалось выяснить, в том числе и о деньгах, которыми Саутвелл снабдил Роберта Кэта. Если мастер Перри сочтет нужным, он расскажет об этом Уильяму Сесилу. А вот Рейнольдс, к счастью, не относится к числу высокопоставленных вельмож. Голос мой стал жестче. И с ним мы в состоянии разобраться сами». «До завтрашнего утра старикан никуда не денется», — заявил Барак. «Уверен, он сейчас боится и нос высунуть на улицу. Не беспокойтесь, Рейнольдс от нас не уйдет». Я кивнул в знак согласия и рухнул на кровать. Невозможно было не заметить, что Джек и Николас, несмотря на молодость, тоже буквально валятся с ног от усталости. Комнаты наши находились в задней части трактира, из окон не было видно ничего, кроме конюшни. Мысленно я порадовался этому обстоятельству. Будь у нас комнаты с видом на рыночную площадь, нам пришлось бы любоваться виселицей. Время, оставшееся до вечера, я проспал, поднявшись только к ужину. Утолив голод, я постучал в комнату, которую занимала Лиз Партлетт с ребенком. Мягкий приветливый голос пригласил меня войти. Мышка крепко спала, в уголках ее ротика переливались молочные пузырьки. Кормилица шила. «Девочка здорова?» — осведомился я. «Да, сэр», — Лиз поднялась и сделала книксон. «Я ее хорошенько выкупала и перепеленала. Ох, видели бы вы, как жадно она сосет!» Моя собеседница улыбнулась. «По-моему, у нее скоро пойдут зубки». Я был признателен этой доброй женщине за то, что она воздержалась от расспросов относительно родителей мышки и обстоятельств их смерти. Впрочем, на этой неделе в Норридже погибло великое множество народу, и в том, что еще один ребенок остался сиротой, не было ничего удивительного. Подойдя к колыбели, я взглянул на спящую девочку, на ее пухлые крохотные пальчики, сжатые в кулачки, и после недолгого колебания вновь повернулся к Лиз. «Завтра, самое позднее послезавтра, мы собираемся покинуть Норридж и отправиться в Хатфилд, а оттуда — в Лондон. Не согласились бы вы поехать вместе с нами?» И, заметив отразившееся на ее лице сомнение, поспешно добавил: «Когда мы приедем в Лондон, я найму постоянную кормилицу, а вам щедро заплачу, и вы сможете вернуться домой». К моему великому недоумению, в голубых глазах Лиз мелькнула горечь. «Мне незачем возвращаться сюда, сэр», — произнесла она спокойным и ровным голосом. «Муж мой умер, ребенок тоже. Да и весь Норридж превратился в город, где царствует смерть». Она перевела дух. «Сэр, если вы намерены взять меня с собой в Лондон, я должна сказать, что мой супруг был одним из повстанцев. Наш сынишка угас весной не столько от болезни, сколько от голода, так как мой Дэвид лишился работы, и у нас не было ни пенни. Когда мы узнали о лагере на Маусхолдском холме, Дэвид решил отправиться туда, а я его благословила. Он погиб месяц назад в бою с армией маркиза Нортгемптона. Мне удалось устроиться кормилицей в дом одного купца, но хозяева узнали, что мой муж мятежник, и после победы графа Уоррика прогнали меня прочь». Лис вновь тяжело вздохнула. «Сэр, я видела ваше запястье и запястье мастера Овертона. Нетрудно догадаться, что вы были среди скованных цепями джентльменов, которых выставили между двумя армиями. Вам следует узнать, кто я такая, прежде чем до вас дойдут сплетни». «Миссис Партлетт, я очень признателен вам за откровенность», — кивнул я. «Поверьте, на самом деле все обстоит не совсем так, как может показаться. Да, мы с Николасом были на линии огня среди джентльменов, скованных цепями. Но в тюрьме мы оказались лишь потому, что один из недоброжелателей оклеветал нас. Пока это все, что я могу вам рассказать. Возможно, настанет день, когда я смогу позволить себе большую откровенность. Но сейчас я всего лишь прошу вас не сомневаться в том, что мы с вами отнюдь не враги и никогда таковыми не были». Взгляд Лис, устремленный на меня, был исполнен недоумения и растерянности. Еще совсем недавно служанка не осмелилась бы так откровенно буравить глазами своего хозяина, но сейчас, после восстания, простые люди научились смотреть открыто и прямо. «Я верю вам, сэр», — просто сказала она. «Благодарю вас. Так вы согласны поехать с нами в Лондон, если вы не намерены возвращаться в Норридж, то, возможно...» Голос мой неуверенно дрогнул. «Возможно, вы согласитесь остаться в моем доме и ухаживать за мышкой? Но в любом случае решение будет за вами». «Спасибо, сэр», — улыбнулась Лис. «Хорошо, я поеду с вами в Лондон, а там посмотрим». Вернувшись в свою комнату, я с трудом поборол желание снова растянуться на кровати. Меня ожидала кропотливая работа. Необходимо было подготовить весьма важный документ, подробное донесение, которое предстояло направить в суд. В этом отчете следовало изложить все обстоятельства, открытые мне Питером Боуном и Майклом Воувеллом. Боун ныне был мертв, однако суд принимает в расчет показания покойных свидетелей. Что же касается Майкла Воувелла, можно было не сомневаться, что могущественные покровители оградят его от судебного преследования. Я заставил Барака и Николаса помогать мне в составлении документа, ибо каждое слово здесь приходилось подбирать с великим тщанием, постоянно вставляя, что мы находились в повстанческом лагере по принуждению и избегая любых упоминаний о шпионской деятельности Воувелла. Наконец, с работой было покончено, и я завалился спать, предоставив бедолаге Николасу снимать с донесения копии. Теперь нам оставалось лишь встретиться со вторым убийцей — Гевином Рейнольдсом. Я рассчитывал, что бешеный нрав старика сыграет мне на руку и поможет вырвать у него признание.